После этого встал, убрал со стола все бумаги, закрыл и опечатал сейф. Я домой, нужно все обсудить с Ниной, заодно решить с ее работой. Для ребенка будет лучше, если она уволится, да и мне так намного спокойнее. А что, оклад у меня хороший, как-никак генеральский, да и после твоей реформы он ощутимо прибавится, надевая папаху, весело подмигнул мне шеф. Вышли из кабинета вместе, секретарше сказал, что его сегодня не будет, уезжает по важным делам. Чуть не забыл, Ольге объявляется выговор, на первый раз устный, второй получит от Анастасии по заднице, все ясно, посмотрел на меня Николай Николаевич. Вот и делай после этого людям хорошие, недовольно ответила шефу. На Старой площади прошло все намного сложнее. После позднего обеда, пришлось полчаса проторчать в отделе кадров ЦК, пытаясь разобраться со своим вновь сформированным отделом. Такой, вернее похожий, был создан во время войны, при Андрее Андреевиче Андрееве. Чем он тогда занимался неясно, наверное разными изменниками-коммунистами, взять того же Власова, Трухина и Малышкина. После смерти Сталина, этот отдел моментально расформировали, наверное Хрущ боялся, что вылезет правда про его старшего сына, активно сотрудничающего в годы войны с немцами, за что потом его расстреляли. Что тут можно сказать, яблоко от яблони недалеко падает, кукурузник был та еще гнида, почище предателя Власова. Так, а чем это я о своем штате сотрудников? Приказа о моем отделе нет, вернее есть, но там никакой конкретики, все обтекаемо. Не иначе Пильше опять закрутил какую-то комбинацию, а может сбросил все на меня, решил посмотреть, что я из себя представляю. Пришлось, по совету кадровиков, писать бумагу на имя председателя партийного контроля ЦК, просить увеличить штат на целых 5 единиц. Почему на 5? Так по совету тех же кадровиков, все равно урежут больше, чем наполовину. Бумагу, заверенную моей подписью и печатью, отнесла секретарю Пильше, она тут же внесла ее в какой-то толстый гроссбух, похоже в ЦК все серьезно. Самого Арвида Яновича на месте не оказалось, наверное торчит у Брежнева, а может поехал в больницу к Суслову, посмотреть на поверженного соперника. Немного расстроенная вернулась к себе в кабинет, думала все за один день устроиться, а тут снова здорово, опять ждать приходится. Оль, руководители Торчинских вызваны к 6, полученная корреспонденция у тебя на столе, отчиталась Катерина. Эх, всегда бы так, четко и с уважением. Хорошо бы к этому приучить Анастасию, но это только в мечтах, слишком она гордая. Не будь меня, сидела бы безвылазно в капитаншах, хотя по выслуге могли дать и майора, но если честно, то совсем не уверена. С товарищами из московского горкома разобралась быстро, они же не дураки, чтобы терять такое теплое место. Катюша их промариновала в приемной минут 20, чтобы прониклись своим положением, только после этого допустила в святая святых, кабинет заведующего специальным отделом партконтроля ЦК КПСС. Звучит, конечно, угрожающе, у нас еще с революцией любят такие названия, типа «особый», «специальный» и «секретный», в общем «аллюр два креста», как писал когда-то Гайдар. Пришедшим товарищам, стоящим у моего стола, я минут на 10 задвинула речь, местами цитируя Ленина с Брежневым. У меня, спасибо нейросети будущего, с десяток таких выступлений заготовлено, можно с любой выступать на партсобраниях и различных митингах. Отличие только в одном, кончаются они немного по-разному, в этот раз вставила цитату из «Слова о коммунистах» Леонида Ильича Брежнева. Как недавно сказал генеральный секретарь, нельзя мириться с тем, что в учреждениях дисциплина порою хромает, что не перевелись еще люди, которые халатно относятся к своим прямым обязанностям. С этими явлениями необходимо вести самую решительную борьбу. Товарищи, вы согласны с тезисом Леонида Ильича? Посмотрела на стоящих перед моим столом партаппаратчиков. Конечно, они были согласны, более того, они уже начали бороться с такими перерожденцами, тем самым очищая коммунистическую партию. Дальше все просто, я поставила задачу уволить Торчинских по 33-й статье, с формулировкой «систематические дисциплинарные нарушения». После такой записи, устроиться на нормальное место уже не получится, любой отдел кадров тут же укажет на дверь, в лучшем случае предложит вакансию дворника или кочегара. Копии приказов об увольнении пришлете завтра, до свидания товарищи, я села и открыла первую попавшуюся под руку папку. Партаппаратчики попрощавшись вышли, да не просто так, а спиною к двери. Похоже они так уже наловчились, потому что никакому начальнику не понравится смотреть на спины подчиненных. Мое пожелание, товарищи из горкома обязательно выполнят, некуда им по сути деваться. Я же не просто так просила узнать про их заместителей, а с дальним прицелом, пусть немного поволнуются. Как говорится, незаменимых у нас нет, есть незамененные. Вот и все, с Торчинскими разобралась, вернее это только первая часть марлезонского балета. Насчет второй позвоню из автомата Гущину, пусть на днях подставит на дороге волжанку мажора, чтобы загнать семейство в долги, желательно неподъемные. Кать, позвони Софии и Валерии, чтобы обязательно заехали вечером на дачу, а это тебе за пластинки, достала из дипломата две пачки 100-рублевок. Ничего себе, удивилась подруга, мне столько и за 10 лет не заработать. Выскочила из-за стола, с поцелуями долго благодарила за свою будущую дачу. Теперь с такими деньжищами, она точно ее построит, ни у кого занимать не придется. Ну что, дачница, поехали домой. Посмотрела на Катюшу. Ой, чуть не забыла, я вечером иду со Степой на фотовыставку, а тебя искала Анастасия, у нее есть какие-то новости. Убирая деньги в сумочку, быстро протараторила подруга. Вот блин попала, похоже Свешников или Марчин проговорился, крику будет до небес, как будто я в чем-то виновата. И угораздило этого Рундукова грабить именно меня, неужели не нашлось более подходящей кандидатуры? Глава 20. Выставка в Нью-Йорке, а после в Лос-Анджелесе, прошла не просто хорошо, а можно даже сказать отлично. Спасибо телевидению и газетам, «Ледяной ангел» стала очень популярна в Штатах, благодаря своей антивоенной позиции по Вьетнаму. Спектр из кожи вон лез, лишь бы показать, как она переживает за погибших, даже были опубликованы фотографии с Арлингтонского кладбища, стоящие у свежей могилы певицы. Кто был там похоронен, доподлинно выяснить не удалось, имени на надгробии было не видно. Не мудрено, что у репортеров и журналистов появилась масса предположений, выдвигалась целая куча гипотез, от погибшего брата, до жениха и даже мужа, что было на руку сенатору Джонсону. Он тоже возложил там цветы, вытирая глаза платком, даже украдкой хватаясь рукою за сердце. Зрелище произвело на обывателей должное впечатление, конкурентов у кандидатов в будущие президенты не нашлось, демократы уверенно вырвались вперед, благодаря простым и нехитрым манипуляциям. У Белкина в Штатах оставалась последняя выставка, которая должна была пройти в Лас-Вегасе, столица игорного бизнеса. После нее можно смело возвращаться домой, да не простым модельером, а кутюрье с мировым именем. Личная мастерская, которая была только в далеких мечтах, теперь становилась реальностью. И все бы ничего, но Кольку напрягало две вещи. Мурат Алиевы от этих выставок остались на бабах, да и как быть с подарками родным и близким. Валюты было выделено немного, к тому же он от нее отказался, по совету Ольги, а полученной в банке на все хотелки не хватало. Промаявшись всю ночь, он решил позвонить по тому номеру, который дала ему Оля. Выучив по-английски пару фраз, спасибо переводчикам, он набрал заветные цифры. «Хилла, алгагави медхис нумбер, и не это литли хелп», волнуясь и немного путаясь в произношении, произнес в трубку Белкин. Удивительно, но ему ответили, даже на русском языке, правда с большим акцентом, попросили через пару часов ждать в своем номере. Время на часах было уже позднее, переводчицы и прочие давно видели третьи сны, так что посторонних при встрече не ожидалось. Так в принципе и оказалось, в 11 вечера он принимал у себя высокого мужчину, похожего на нашего артиста Папанова. «Чем мы можем помочь? У вас появились проблемы?» Немного коверкая слова, спросил визитер. Пришлось Кольке рассказать о финансовой яме, посетовать на свое безденежье. Не забыл упомянуть и про Свешниковых, у них ситуация намного хуже, они до конца года пробудут в Соединенных Штатах. Человек, похожий на артиста Папанова, внимательно его выслушал, потом сказал «Алрайт», затем попрощавшись вышел. То, что пошла движуха, Белкин понял уже с утра, в газете напечатали, что один благотворительный фонд наградил их солидной премией, по 10 тысяч долларов, ему и Мурат Алиевым. Дальше больше, ЦВДА, Совет модельеров Америки, преподнесла им дорогие ювелирные украшения, как самым талантливым молодым модельерам. Теперь Колька понял, почему Оля просила, чтобы на подиум он выходил раскланиваться не один, а вместе с Ильей и Раяной. Похоже, что на девчонок у Лёт имелись какие-то планы, которые она озвучит потом, когда они вернутся на родину. Белкин знал Ольгу очень давно, поэтому он единственный, кто не верил в блондинистость бывшей соседки, догадывался, что это просто карнавальная маска, за которой она скрывает свое истинное лицо. Может, ее кто-то обидел, красивой девушке не просто жить одной, даже под охраной всей советской милиции. Хочешь не хочешь, а домой придется возвращаться, надеюсь, Настя не будет сильно орать, тем более все обошлось, несостоявшийся грабитель был арестован. Да и вообще, я тут, а тут при чем? Хотя насчет таких огромных денег могла и подстраховаться, уверилась дура в князя, а он за всех преступников не отвечает, всегда найдется парочка отморозков, для которых нет ничего святого. По дороге звякнула Гущину, попросила насчет подставы мажору и своего гаража, из него нужно перевести все на дачу. Представляю, как обрадуется новым девайсом Митрич, это не косой махать, не лопатой кидать снег, а чинно и благородно использовать механизированные инструменты. Ворота в этот раз открывать не пришлось, их открыл довольный Белобородько. Судя по его красному лицу, он уже успел поругаться с Лютиковым, наверное, первым делом сходил и пересчитал уложенную на днях плитку, а там нескольких штук не хватает. Ольга Викторовна, это полный отчет по всему, что произошло в Ялте. Строительная бригада оказалась хорошей, но дюже вороватой. После завершения возведения дома, нужно гнать этих хапуг в шею, нет им никакого доверия, протягивая мне бумажную папку, отчитался Белобородько. Аким Дмитриевич, вы хоть с женой отдохнули или целыми днями следили за строителями, спросила Митрича. Не успел он рот открыть, как из дома появилась Воробьева, начала благодарить за поездку в Крым, очень ей на море понравилось. Да и как оно могло не понравиться, если дальше Москвы нигде не была, даже за 101 километр ее благодаря мне не отселили. Про подарки тоже не забыли, вручили пирамидку из розовой соли и редкий штык-нож от СГ-42, принятый на вооружение в немецких спецподразделениях, типа Бранденбург 800. Где Белобородько сумел найти такой раритет неизвестно, не иначе повезло, а может попросил Котова. Вот же хитрый жук, знает, что я неравнодушна к холодному оружию, потихоньку начинаю собирать свою коллекцию. Дома меня ждала Настя, показала на гитару, которую сегодня привезли из дома союзов, а также на 3 коробки с пластинками, по 50 в каждой пачке. Похоже, в мелодии мои слова приняли к действию, решили перестраховаться, вместо сотни отправили 150, за что им огромное спасибо. А теперь объясни, почему за такими огромными деньгами поехала одна, тебе что, жить надоело? Рявкнула в конце старшая. Мои оправдания, мол, я не виновата и грабитель сам пришел, Настя слушать не захотела, достала из-за спины офицерский ремень, а дальше у нас началась игра в догонялки. Полковница оказалась в хорошей физической форме, полчаса гонялась за мной, пока не навернулась с лестницы. Летела вниз, сверкая своими труселями, хорошо я успела ее поймать, обе грохнулись на пол. Ну, Оль, так и убиться недолго, отдуваюсь, пробормотала Настя, осторожно ощупывая меня, на наличие травмы переломов. Об экзекуции решено было на время забыть. Ремень все равно куда-то улетел, так что я прощена и даже немного реабилитирована. Чтобы окончательно успокоить сестрицу, отвела ее в свой кабинет, показала вчерашние подарки. Больше всего ей понравился шлем от скафандра, точь-в-точь как у Гагарина, она его даже примерила. Чуть не забыла, тебе звонили из Латвии, просили обложку на пластинку не девочки, так что я пари проиграла, показушной вздохнула старшая. В библиотеке, где мы сейчас сидели, книг ощутимо прибавилось. Спасибо Нине с Василисой. Они съездили в магазин с подаренными мне от издательства талонами. Теперь у меня почти полное собрание фантастики. Похоже, мой кабинет, конечно же, с библиотекой, будет у девчонок самым любимым местом. Они обе любят почитать, а тут столько новых книг, к тому же жутко дефицитных. Где-то через час, когда Настя с Васей накрывали на стол, приехали оставшиеся участницы ансамбля. Выдала каждой по 20 тысяч рублей. Фарт от такого счастья даже всплакнула, не могла поверить в происходящее. Зося полезла с обнимашками, не впопад чему-то улыбаясь, а в конце так поцеловала в губы, что еще немного и я бы, наверное, кончила. Со стороны все выглядит немного странно, но у них с Катей это такой троллинг, знают, что я равнодушна к парням, вот они и прикалываются. Колькин гонорар передала Нине, она девушка серьезная, завтра же положит деньги на сберкнижку, не удивлюсь, если на свое имя. Не знаю от чего, но она разревелась как фарт, тут вроде бы радоваться надо, а не лить горючие слезы. Хрен знает, женская душа потемки, так что лучше туда не лезть, девчонки быстрее успокоятся. Теперь осталось решить с Каримовой, не почтовым же переводом ей отправлять 20 тысяч. Мало того, что перевод идет несколько дней, так на почте вряд ли найдут такую огромную сумму, если только заказывать. Как ни крути, а придется вызывать ее в гости, 5 часов и она снова в Москве, заодно заберет с десяток новых пластинок. Не откладывая в долгий ящик, заказала звонок в столицу Киргизии, славный город Фрунзе. Примерно через час, ответил заспанный голос Айнуры, какого мол хрена, вот черт, совсем из головы вылетели часовые пояса, у них же на 3 часа позднее, все нормальные люди давно спят, сегодня как-никак понедельник, а он как известно тяжелый, ничего обошлось, а я как узнала кто звонит, моментально проснулась, обещала вылететь первым утренним рейсом, Нина в аэропорту ее встретит, представляете, она даже не спросила зачем, мол сразу немедленно вылетаю, удивилась я. Оль, ты любой девчонке в Союзе только позвони, так они бросят все, прилетят хоть из Магадана. Ты даже не представляешь, сколько тебе идет писем и телеграмм, на некоторые мы отвечаем, но это лишь капля в море, хмыкнула София. Ничего себе, а я об этом ни сном ни духом, хотя они что-то вроде говорили про фотографии. Точно, я еще тогда прикололась про женихов, а Катя ляпнула про письма и снимки. Что с этим делать неясно, люди пишут мне от души, только толку от этого нет никакого. Мне все письма и за год не прочесть, тем более на них не ответить. Придется об этом как-то мягко сказать, например на утренней почте и телевизионной кухне. Знаете, какой удачей есть неоспоримый плюс, это то, что никто не ломится с утра в квартиру. Минусы тоже имеются, куда же без них, главный, мне приходится раньше вставать, дорога до города занимает определенное время. По утрам, когда так не хочется вылезать из постели, постоянно мелькает мысль, а не уволится ли мне по состоянию здоровья. Жаль, но на данном этапе это полностью исключено. Мир еще стоит на пороге войны, так во всяком случае говорит богиня. Ничего, не пройдет и полгода, как все политбюро начнет плясать под мою дудку. А значит никакого апокалипсиса не случится. Пока есть время, позвонила латышам, обещала привезти фотографию на пластинку. Странно, мелодии я снимок уже передала. Может, рижане собираются выпустить альбом не девочки отдельной партией? Хорошо, что я об этом успела подумать в мире Ланы. Отфотошопила весь наш коллектив, всех посадила на байки, а лица скрыла за зеркальными очками. Получилось похоже на Ицы Ангел, только мотоциклы другие. Наши смотрятся более агрессивными, это же не американские чопперы. Не удивлюсь, если прибалты выпустят плакаты и календари, благо есть с кого брать пример. С той же самой Киргизии. С дачи выехали небольшой колонной, у всех в городе работа и дела, той же Нине забрать из аэропорта Каримову. Вечером снова собираемся у меня дома, на этот раз без Анастасии, к нам из Фрунзе прилетает Айнура, заодно кое-что обсудим по выступлению в Риге. Черт, сегодня же шеф в ЗАГСе с мамой Антона расписывается, надо узнать у Софии когда, приехать и обязательно поздравить. Юлька тоже все нервы вымотала, просит выступить перед ребятами ее класса, и если можно, то подарить всем пластинки. Сегодня вряд ли получится, а завтра после обеда посмотрим, вдруг у меня появится свободное время. С прибалтами встретилась у гостиницы «Россия», передала 2 фотографии участников ансамбля, или участниц, заодно переговорила насчет календарей и плакатов, те обещали подумать. Выступление в Риге, конечно по обоюдному желанию, перенесли на начало января, все из-за нашей зарубежной командировки, а может решили посмотреть как начнут продаваться пластинки. Уже в самом конце, когда я садилась в машину, вручили папку с документами на микроавтобус, который находился на улице Чаплыгина, рядом с их представительством. Завтра его нужно оформить, вопрос только на кого, на мне уже и так 2 автомобиля. Ну, а если серьезно, то он девчонкам и нафиг не нужен, это же я так, от вредности выпросила. Насчет нормальных денег латыши тогда промолчали, хотя могли бы что-нибудь придумать, поэтому пришлось требовать этот модернизированный РАВ. Из автомобиля позвонила Софии, она обязательно заедет домой, да и Юлька у них постоянно ошивается. Зря, наверное, это сделала. Кочетковы о ЗАГСе ничего не знали, начали выпытывать подробности. Пришлось отмазываться, говорить, что сама вчера случайно на службе узнала, может их мама беременная. На съемочной площадке проторчались до 7 вечера, пришлось задержаться на час, ездили с Катей поздравлять молодоженов. Цветы покупали на рынке, Грузины заломили четвертной за букет, раз в 10 перекрыв себестоимость. Хочешь не хочешь, а пришлось раскошеливаться, роз больше ни у кого нет, вокруг торговали одними гвоздиками. Оль, а зачем мы натянули шапки и обмотались шарфами, да еще надели очки? Спросила подруга. Кать, ты представляешь, какая у нас популярность? Хочешь, чтобы к нам сбежался весь рынок? Спросила подругу. Похоже, до нее еще не дошло, что личная жизнь закончилась, вокруг ходят толпы фанатов. Не пройдет и пары недель, у Кати как раз выйдет первая телевизионная передача, как ее адрес узнают поклонники, начнут караулить у дома. Придется ей переселяться на дачу, поживет вместе со мной, тут намного спокойнее. Софии в этом плане гораздо легче, у них в доме живет много артистов, в том числе и довольно известных. Какие именно не скажу, я не поклонница Мельпомены, хотя многие советские фильмы мне нравятся. Для семьи Торчинских настали трудные времена, с утра их вызвали в отдел кадров, где сообщили об их увольнении. Докладных о халатном отношении к своим обязанностям, включая и жалобы сослуживцев, когда только успели, набралось аж на целую папку, так что идти в комиссию трудовых споров было бессмысленно. Начальник главы семейства в неформальной обстановке рассказал о причине увольнения. «Вчера меня с руководителем отдела, где работает твоя супруга, вызвали в спецотдел партконтроля ЦК. Там какая-то девка полчаса ездила по ушам, втирала про новую политику партии. Уже в самом конце приказала тебя с женой уволить по 33-й статье, так что не обижайтесь, у нас просто не было другого выхода. Какой партконтроль ЦК? Он же для нас как небо и земля, тут должна быть какая-то веская причина». Заикаясь от волнения, спросил Лев Яковлевич Торчинский. «Я тут на досуге подумал и решил, что дело скорее всего в твоем сыне. Кому-то он дорогу в университете перешел, может соблазнил кого, вот ее родичи и гадит. Ты сильно не переживай, я уже отправил докладную Гришину, а он, как известно, не любит, когда лезут в его вотчину. Не пройдет и недели, как вас примут обратно, а вот ту наглую девку точно уволит», — обнадежил начальник. Оптимизм руководителя внушал доверие, так что успокоенные Торчинские отправились домой, настроившись серьезно поговорить с сыном. В университете у него действительно возникали проблемы, конечно же от зависти разной нищеты, даже пару раз вызывали в комитет комсомола, но так, ничего серьезного. Каково же было их удивление, когда позвонили из ГАИ, попросили приехать к месту аварии. Волга сына, которую он водил по доверенности, протаранила ехавший впереди москвич, водителя увезли на скорой помощи в больницу. Да он сам подставился, взял и резко затормозил, я немного бампером помял его водительскую дверь, оправдывался единственный наследник. Вроде бы мелочь, с кем не бывает, просто с хозяином москвича нужно договориться о компенсации, дать рублей 100, ну или даже 200, пусть гаденыш подавится. Хорошо, своя ласточка не пострадала, лишь бампер чуть-чуть поцарапался, да и родной сынок немного расстроился. Ничего, утро вечера мудренее, хватит на сегодня неприятностей, засыпая, подумал глава семейства. Не хватило. Ночью вспыхнула «Волга», как сказал эксперт, от поврежденной проводки. Скорее всего, после аварии изоляция повредилась, вот и произошло короткое замыкание. От красавицы осталась лишь обгорелая куча металла, да и владельцы стоящих рядом автомобилей выставили претензии. Дом у них непростой, как и хозяева обгорелых машин, так что пришлось раскошеливаться, потратить почти всю заначку. Дальше хуже, беда, как известно, приходит не одна, анализ сына показал наличие спирта в крови, а это уже совсем другая история. Мало всего этого, так за нарушение норм поведения в учебном заведении, несоблюдение всеобщего порядка, неподобающее поведение по отношению к другим студентам и преподавателям, его исключили из университета. Наследник, который так и не сознался, кого успел оскорбить или обрюхатить, хотелось прибить собственными руками, восстановить в МГУ будет ой как непросто. Когда глава семьи глотал корвалол, позвонили из горкома, попросили срочно освободить квартиру. Удивительным образом, она стала числиться служебной, а не просто полученной по очереди, так что пришлось перебираться к родственникам, сдавать в комиссионку импортную мебель. С возвращением на старое место работы, которое решило бы многие проблемы, тоже ничего не получилось. Начальник, которому Лев Яковлевич позвонил через неделю, послал его далеко за горизонт. Гришин, оказывается, вызывал его на ковер, обещал в следующий раз, если не посадить, то точно уволить. Что делать? Обхватив голову руками, простонал Турчинский, счет от хозяина москвича пришел с таким количеством нолей, что дешевле было приобрести новую «Волгу». Сами понимаете, Лев Яковлевич, пострадавший до сих пор находится в больнице, и если мы не договоримся о компенсации, ваш сын отправится за решетку. Выйдет ли он оттуда? Еще тот вопрос, говорят, всякое на зоне случается, доверительно шепнул ему адвокат. Что сказать, денек выдался еще тот, хорошо, что он наконец закончен. Съемка, особенно последнее время, просто выматывает, так хочется всех послать, особенно режиссера. Мало всего этого, так и обслуга борзеет. Сегодня помощник директора предложил Катюше переспать, пришлось наглецу приложить по яйцам. Сами понимаете, нравы в творческом мире довольно свободные, я бы даже сказала чересчур, только кто меня послушает. С америкосами намного проще, они запуганы своими законами о неприкосновенности личности, так что руки распускают лишь когда сильно поддатые. Не знаю почему, но ко мне никто не цепляется, хотя у некоторых вижу, как капает слюна, про их фантазии даже думать не хочется. Николая Николаевича и Нину Дмитриевну поздравили с законным браком, вручили цветы. Булочкин щелкнул всех своим фотоаппаратом. Основное торжество в это воскресенье, зал в Советской заказан на 50 человек, приглашены только самые близкие. Теперь осталось решить по подарку, всякую чушь дарить не хочется, а только самое нужное. Есть одна мысль, насчет нее посоветуюсь с Антоном и Софией, вдруг она им не понравится. Домой вернулась около 8, целый час проторчала в дороге. Пора в столице обзаводиться собственным жильем, и в этом мне поможет Гришин. Капкан расставлен, и в эту субботу он в него попадет, не зря же я увольняла его горкомовских сотрудников. Да-да, именно так, из-за этого мажора, вернее его предков, пришлось поменять планы. Я просто хотела узнать его адрес, а потом потанцевать с ним в ангаре или гараже, немного наполнить свои аккумуляторы. Сами понимаете, предстоит принимать клятвы у второго круга. А это значит снова лечить, тратить на них свою жизненную энергию. Итак, я на даче, Митрич открыл ворота, а потом долго благодарил за газонокосилку и снегоуборщик. Не скрою, было очень приятно, от Анастасии слова доброго не добьешься, скорее наоборот, она только орать гораздо. Вчера полковница столько всего наговорила, пока бегала за мной с ремнем, от многого я до сих пор в шоке. Вот тебе и офицерка милиции, которая выражается как пьяный сапожник, чего только не набралась, пока общалась с уголовниками. Ну что, Аким Дмитриевич, не передумали насчет москвича, или может похлопотать насчет Рафа, спросила Белобородько. Эта мысль пришла спонтанно, он же хотел грузопассажирский автомобиль, а микроавтобус в 100 раз лучше. Ольга Викторовна, голубушка, неужели такое возможно, ахнул сторож. Неувязочка вышла, нужно поднимать планку выше, пусть вместо сторожа будет комендантом наших дач, все равно он в каждой бочке затычка. Завтра с утра едем за микроавтобусом, и Волгина насчет регистрации предупрежу, так сразу к нему без очереди, усаживаясь в машину, сказала офигевшему сторож тьфу ты, коменданту. Дома меня встретила Айнура, обняла и даже немного всплакнула. Мы вроде расстались недавно, а тут такие чувства, неужели думала, что забуду? Есть несколько новостей, вот и пришлось тебя срочно вызвать. По телефону не все расскажешь, усаживаясь за богато накрытый стол, объяснила Каримовой. Сегодня были киргизские национальные блюда, впрочем, это не удивительно. Такое ощущение, что Айнура с родственниками всю ночь не спали, весь стол был заставлен тарелками. Мы еле-еле втроем до машины дотащили, до того сумки были тяжелые, рассказала Нина, накладывая мне в тарелку бешбармак. Василиса в это время налегала на арома и быжи, временами щурясь от удовольствия. Киргизская кухня у меня бывает нечасто, как, впрочем, и белорусская, приятно попробовать что-нибудь новенькое. После ужина прошли в кабинет, там я из сейфа достала 4 пачки 50-ок, положила на стопку наших пластинок. Под округлившиеся от удивления глаза, пододвинула винил с деньгами Каримовой. «Это все мне?» – шепотом спросила Айнура, осторожно трогая пачки с рублями. «Гонорар за пластинки, все получили ровно по 20 тысяч, здесь твоя доля», кивнула на деньги. «Блин, ну почему одно и то же? Нет бы сказать спасибо, можно даже с поцелуйчиками, а сейчас снова здорово». Каримова не просто плакала, надеюсь от счастья, она ревела навзрыд, мне даже стало от этого стыдно. «Все, с меня хватит, будущие гонорары начнет выдавать София, она у нас училась на экономическом факультете», значит считать деньги умеет. Спать легли поздно, Айнура немного рассказала о своей семье, и как, вернувшись из Москвы, стала звездой института. «Знаешь, все просят у меня наши плакаты и пластинки, как будто я их печатаю», — поделилась наболевшим Каримова. «Действительно, меня на съемочной площадке тоже о них постоянно спрашивают, я даже подарила штук 5, всем играющим главные роли. К сожалению, я завтра возвращаюсь домой, из института отпустили только на 2 дня, а так хотелось остаться», — с сожалением произнесла Айнура, рассматривая гагаринский шлем, конечно, не просто так, а пару раз примерив. «До конца года осталось немного, а там съемки «Голубого огонька», которые без нас не начнутся», — немного приободрила бэк-вокалистку. Утром примчались подруги, даже извинились перед Айнурой, что вчера не смогли приехать на дачу. У этих профурсеток был выход в свет, ходили по пригласительным в театр Ленинского комсомола, на «Перекресток судьбы», постановки Монахова. Судя по счастливым лицам, сумели там себя показать, хотя это может быть и от секса. Точно, их же после шотландок всю ночь накачивали, девчонки до сих пор зевают, значит, не выспались. Ну что, театралки, коленки после вчерашнего представления не болят, мазать зеленкой не надо? — спросила подруг. Мой сарказм они поняли не сразу, обе быстро посмотрели вниз, даже потрогали под джинсами ноги. Не сдержавшись, я засмеялась, ко мне тут же присоединилась Айнура, через минуты мы все хохотали. «Оль, ну и ядовитый у тебя язык, прямо как яд куроры», — отдышавшись от смеха, сказала Катюша. Проводили Каримову в аэропорт, вылет у нее ровно в 8, к обеду как раз будет дома. Судя по всему, после окончания института переберется в Москву, хотя если сильно загорится, то перевод можно устроить. А что, девчонка боевая, без всякой внутренней гнильцы, глядишь, на что-нибудь и сгодится. Белобородька отправила за микроавтобусом, конечно, предварительно позвонила в представительство Латвии, чтобы были в курсе. Вручила Митричу папку с документами, не забыла напомнить о ГАИ, девчонки там все свои, так что быстро оформит. Киносъемки, из-за моих постоянных опозданий и прочих форс-мажорных обстоятельств, затянутся еще на 1 день, а сейчас я подъехала к Юлькиной школе. Она меня уже ждала, стояла вместе с одноклассником, которому вручили коробку с пластинками. Паренек на меня смотрел такими влюбленными глазами, что даже стало неловко, впрочем, не только на меня, но и на Юльку тоже. Мелкая, похоже, про его чувства знала и этим бессовестно пользовалась. У меня появилось такое чувство, что Юлька будет еще той стервой, наглой, красивой и самоуверенной. «Юль, мальчику, наверное, тяжело, может, немного поможем?» — решила проверить свое предположение. «Вот еще», — фыркнула мелкая, придерживая для паренька входную дверь. В нее он осторожно вошел, держа перед собою коробку с пластинками. В фойе кивнула вахтерша, сидящей за маленьким столом, которая на меня уставилась как на привидение. Когда мы поднимались на 2-й этаж, она так и осталась сидеть с открытым ртом. Хорошо, что сейчас мухи не летают. Только вошла в кабинет, как ребята встали и хором со мной поздоровалась, прямо по имени-отчеству. Пожала руку классному руководителю, совсем молоденькой девушке, наверное, недавно закончившей пединститут. Немного волнуясь, она объявила: «У нас в гостях Ольга Викторовна Лед, герой социалистического труда, лауреат Государственной и Ленинской премии. Маргарита Семеновна, Ольга не только герой социалистического труда, но и герой Советского Союза», — поправила классную Юлька. «Извините, Ольга Викторовна, я не знала», — покраснела учительница. «Ничего страшного, я сама все эти звания постоянно путаю», — успокоила классного руководителя. Устроившись за учительским столом, я с улыбкой посмотрела на ребят, эта встреча им на всю жизнь запомнится. В школе нет ничего особо запоминающегося, каждый день одно и то же, разве что только яркие моменты. «Давайте так, задавайте любые вопросы, я постараюсь на них ответить», — обратилась к ребятам. Первым спросить никто не решался, девчонки боялись, а мальчишки стеснялись, может, конечно, наоборот, я же не детский психолог. «Ольга Викторовна, а вы замужем?» Глава 21. Незаметно пролетела неделя, с киносъемками наконец-то покончено, со следующего понедельника начну заниматься телепередачами. За оставшиеся дни нужно снять не меньше 6 новых программ, что при имеющемся оборудовании просто нереально. Ладно, с передачами о советской милиции, там в принципе все налажено. А вот как быть с утренней почтой и телевизионной кухней, черт с ними, как-нибудь разберусь, тут главное начать, а там само пойдет как по накатанной дорожке. Сегодня суббота, значит еду в Завидово, добуду пару кабанчиков, заодно пристреляю винтовку. Нужно не забыть поблагодарить за нее дорогого Леонида Ильича, он это дело любит, глядишь и подобреет. А его доброта мне сегодня понадобится, когда речь пойдет о моей будущей квартире. Капкан на Гришина сработал как надо, он, говорят, рвал и метал, даже Пильше звонил, просил со мной разобраться. Старый интриган решил отойти в сторонку, с Щелоковым Итаном ему ссориться не с руки, да Брежнев неизвестно что скажет. День сегодня солнечный, на градуснике чуть больше нуля, меня от стоянки сразу провожают на 12-ю вышку. Если честно, мне такая охота не нравится, это похоже на самый обыкновенный тир, ждешь когда появится мишень, которая не боится выстрелов. Я бы лучше походила по лесу, сняла парочку глухарей или рябчиков, которых здесь предостаточно. Это все пока что мечты, а пока пристреляла свой тигр, который даже с дрянной оптикой ложил точно в яблоко. И это не фигурально, на ветках для меня развесились десяток антоновок, которые я снимала с первого выстрела. По дичи получилось как задумано. Добыла двух кабанов, после чего сказала сопровождающему, что сильно замерзла. Егерь, а может это был лохотовед, передал по рации: 12-й отбой, возвращаемся на базу. База – это та самая гостиница, с рестораном, бассейном и сауной, где я была в прошлый раз, мне даже тот же номер предложили. Там пару часиков подремала, пока Брежнев со свитой не вернулся с охоты, о чем мне тут же сообщили. Ну что же, вот и началась игра, и я, подмигнув своему отражению, направилась в столовую. За длинным столом уже все собрались, мне выделили место рядом с генеральным, что уже говорило о многом. За лучшего стрелка, нашего дорогого Леонида Ильича, провозгласил первый тост Щелоков. Все с одобрением его поддержали, даже я вставила пару слов о верной руке и цепкому взгляду, что Брежневу явно понравилось. Второй, свой фирменный, жизнь прекрасна и удивительна, если выпить предварительно, уже огласил сам Леонид Ильич. После него началось неформальное общение, сидящие за столом начали травить охотничьи байки, ну и решать некоторые вопросы. Я в это время рассказывала генеральному анекдот, конечно же про Суслова. На поминках по Михаилу Андреевичу выступает его лечащий врач. Наш главный враг — склероз. Он вырвал из рядов строителей коммунизма лучшего сына Отечества. Нет, наш главный враг — недисциплинированность, перебивает его Косыгин. Мы уже час сидим, а Суслова до сих пор не видно. Сказать, что Брежневу анекдот понравился, это ничего не говорить. Он раза два его повторил, чтобы, наверное, лучше запомнить. «Ну, Оля, ну, фантазерка, не зря тебя наградили Нобелевской премией», – рассмеялся генеральный. «Про фантазерку вы, Леонид Ильич, в точку. Она у меня в горкоме такого наворотила, до сих пор расхлебываем», – тут же сунулся Гришин. «Наверное, он считает себя самым умным, только не учел одного, я не глупая блондинистая малолетка. Знаете, прикольно играть в карты, имея 4 туза в рукаве. Все его ходы мне известны. И что такого она наворотила?» Заинтересовался Брежнев. «Вызвала двух начальников отделов и приказала уволить лучших моих сотрудников», — начал Гришин, но я, вскочив со стула, его перебила. «Лучших — это в чем же они лучшие? Может, в том, что пристроились к горкомовской кормушке, получали спецпайки, большую зарплату и каждый год ездили отдыхать по бесплатным путевкам на море? Что они для страны сделали хорошего? Может, как я, заработали десятки миллионов долларов? Может, с риском для жизни обезвреживали вооруженных убийц и преступников? А может, ночами писали книги и репетировали песни, которые сейчас слушает вся страна? Да я от служебной машины отказалась, гонорары за выступления перечислила в детский дом. Да я, в отличие от тех партаппаратчиков, до сих пор живу в коммуналке. Дядя Леня, почему ко мне такое отношение, раз я сирота? Так за меня и заступиться некому». Мозг, предупрежденный заранее, тут же активировал слезные железы, из моих глаз полилось целое море слез. Кстати, мало кто знает, что до 10 лет мальчики и девочки плачут одинаково, по одним и тем же причинам, а вот уже после пубертатного периода наступают существенные изменения. Знаете, это я испытал на собственной шкуре, в прошлой жизни было не до слез, а в этой частенько накатывает. Черт с ней, лирикой этой, главное, Брежнев с присутствующими поверил, все меня начали жалеть, а генеральный так вообще прижал к груди и погладил по волосам. Минут так через 5, потому как затягивать в этом деле не стоит, я наконец успокоилась, сославшись на плохое самочувствие, отпросилась домой, Мне даже выделили водителя, а то мало ли чего, у меня же сердце больное. Леонид Ильич проводил до входной двери, просил из-за всякой ерунды не расстраиваться, он сегодня же во всем разберется. С чувством выполненного долга, я наконец покинула это место, сейчас осталось только подождать, когда яблоко само упадет в мои руки. Проводив Ольгу, Брежнев вернулся в столовую, где уже шла перепалка между его ближайшими соратниками. Гришин как мог оправдывался, но его никто не слушал. Нехорошо получилось, Витя, я бы даже сказал некрасиво, усаживаясь на свое место, добавил генеральный. Разрешите, Леонид Ильич? Спросил Итан, и после кивка Брежнева продолжил. По линии портконтроля мы проверили обоснованность действий Ольги Лед, и считаем, что она поступила должным образом. В отделе кадров городского комитета партии, на этих сотрудников нашлась целая папка компрометирующих материалов, в том числе и многочисленные жалобы сослуживцев. Взять ту же самую четырехкомнатную квартиру, которую они как-то умудрились получить на трех членов семьи, что уже вызывает подозрение. Я думаю, Леонид Ильич, что Виктора Васильевича ввели в заблуждение, да и у Шелепина в горкоме осталось много друзей, вот они то и посторолись, открывая свой знаменитый портсигар, дополнил это на глава портконтроля. Надеюсь, Ольга закроет этот вопрос, я имею в виду Шелепина с Семичастным. Теперь насчет квартиры, неужели она до сих пор живет в коммуналке? Закуривая новость, спросил Брежнев. Прописана она действительно именно там, хотя последнее время жила у единственной родственницы. Мы хотели предложить ей отдельную жилплощадь, но она отказалась, мотивируя тем, что в очереди не стояла, да и семейным нужнее, пояснил Щелоков. В портконтроле точно такая же история, ее отдел только формируется, нет даже штатного расписания. Вчера Ольга направила рапорт на второго сотрудника, так что какая тут может быть квартира, разве что служебная, вставил Пиши. А у нас она даже в штате не числится, проходит как внештатный сотрудник, добавил Итан. После его слов настала тишина, некоторые, которые рангом пониже, об этом не знали. Ну что же, товарищи, есть мнение, раз эту кашу заварил Виктор Васильевич, ему ее и расхлебывать. Надеюсь, Ольга останется довольна, да и перед иностранцами неудобно, нобелевский лауреат, а ютиться в коммуналке, решил Брежнев. Правильно, Леонид Ильич, это вопрос чисто политический, как может дважды герой, народная артистка СССР, лауреат Ленинской и государственной премии ютиться в единственной комнате, поддержал генерального глава портконтроля. Кстати, товарищи, а дача, говорят, у нее неплохая, может, как-нибудь заедем на огонек, предложил Черненко. Ну вот и все, квартира, считай, у меня в кармане, да не абы где, а в самом известном доме. Смешно получилось, Гришин вроде бы прожженный интриган, а попал в простой капкан, купился на мою внешность и возраст. Думаете, я вернулась на базу, пожалев несчастных кабанчиков? Да как бы не так, просто подчеркнула свою женскую беспомощность. Вроде бы мелочь, но она так хорошо сыграла, а самое главное вовремя. На часах почти два, из-за нулевой температуры охота закончилась немного пораньше, никому не хочется сидеть на холоде лишние часы. Думаю, зимой она вообще будет до обеда, хотя я согласна до вечера побродить по лесу с ружьем, пострелять глухарей или рябчиков. Хрен с ней, охотой этой, впереди столько дел, даже думать об этом не хочется. В одном из нейтральных миров встретились две божественные сущности, бывшие когда-то родственниками. «Привет, Фем, ты стала еще краше, неужели от любви к той девочке? Хотя погоди, она же была раньше мальчиком», — спросил красивый молодой человек. «Не лезь туда, куда не просит, может, мне напомнить про твои оргии, где все друг друга шпилит?» Тут же отфутболила девушка. «Да ладно, сестренка, это когда еще было? Сейчас я остепенился», — немного смущенно ответил брат. «Неужели это правда, и ты наконец женился, а может, вышел замуж?» С издевкой ответила Феминина. «Тебе никто не говорил, Фем, что у тебя чересчур ядовитый язык, впрочем, я здесь совсем по другому делу. Как насчет нового пари, я имею в виду того внештатника?» Спросил молодой мужчина. «Я в принципе не против, осталось только обговорить условия», Феминина посмотрела на брата. «На те же грабли я наступать не собираюсь, поэтому хочу улучшить своего бойца, чтобы он соответствовал по силе и скорости твоему сотруднику. Раз он в 5 раз превосходит обычного человека, то и мой боец будет настолько же круче. Что скажешь, Фем?» «Ну и хитер ты, братец, решил на одну чашу поставить мужчину и женщину. Ты за кого меня принимаешь?» Злобно сверкнула глазами богиня. «Готов со своей стороны поднять ставку, думаю, это будет по справедливости, я в отличие от тебя рискую двумя мирами». «По рукам?» – спросил подтянутый мужчина. «Если добавишь кожу дракона, я, пожалуй, буду согласна», и, дождавшись кивка, феминина пожала ладонь брата. «Сегодня был тот редкий день, когда я одна осталась на даче. Анастасия с подругами готовится к завтрашней свадьбе, ходит по парикмахерским и магазинам, покупают цветы и подарки. У меня таких проблем нет, поэтому смело отправляюсь в сауну, прихватив из кладовой упаковку финского пива. А что, имею полное право, сколько можно на износ работать, такой стресс никакие наниты не выдержат. Баночное пиво, конечно, не есть гуд, зато вяленая рыбка выше всяческих похвал, белобородька ее отлично готовит. Под горячий порог приговорила всю упаковку, даже пришлось сходить за второй, так мне это дело понравилось. Жаль, нету раков, хотя могла бы заехать в Березку, но есть ли они там, не уверена. Да и как было заехать, если за рулем сидел комитетчик, а за нами ехала скорая помощь? Вопрос, конечно, риторический, но он есть, а с другой стороны все прошло на отлично. Моим слезам руководство поверило, стало быть, появятся новые плюшки, и это не только квартира. Да, чуть не забыла, в понедельник нужно заскочить в управление по патентованию изобретений, так называемый УПИ, чтобы зарегистрировать документацию на мою разработку. Валюта, будь она неладна, начинает кончаться, да и рублей не так уж и много осталось, а у меня впереди ремонт своей новой квартиры. Вылезет он в копеечку, так что нужно заранее принять меры, чтобы все было кристально чисто. Вы, наверное, спросите, как можно быстро поднять бабла, к тому же не напрягаясь. Элементарно, я оформлю на свое имя кубик Рубика, начну продавать по всему миру патенты, получая за это валюту. Наши предприятия тоже не останутся в стороне, значит, появятся чистые рубли, которых получу больше, чем за книгу. Дело это, конечно, не быстрое, Рубик 5 лет шел к успеху, в итоге заработал более 100 миллионов долларов. Мне, в отличие от этого венгра, ждать нет никакого резона, так что после Нового года начнут появляться первые деньги. Утром меня бесчеловечно подняли, Анастасия примчалась почти в 7 утра, и чего это из люки не спится? «Оль, я только недавно узнала, что тебя вчера привезли на скорой помощи», начала она причитать, одновременно щупывая мне грудь и живот, даже в рот заглянула. «Успокойся, это просто Леонид Ильич проявил заботу, даже водителя своего отправил со мной, я же после охоты выпила полбокала шампанского», объяснила на стене. Не знаю, поверила она или нет, но от меня отстала, наверное, временно. Слава богине, что про ремень свой офицерский забыла, а то бы точно получила по заднице. «Насчет подарка решила?» – спросила сестра, эротично потягиваясь у окна. «У меня от увиденного непроизвольно открылся рот, даже, наверное, закапала слюна, до того она была аппетитная. Ярко-синее платье, конечно же мини, приподнялось почти до самой попы, еще чуть-чуть и показались бы трусики. Мне даже стало жалко Максима, секс из нее так и прет, и как он справляется с этой кошкой. Ресторан заказан на 6 вечера, и чтобы все успеть, пришлось выехать немного пораньше. Нет, не в парикмахерскую и косметический кабинет, а на квартиру к Николаю Николаевичу, чтобы вручить ему наши презенты. Сами понимаете, не тащиться же с ними в ресторан, это же не дарить деньги в конверте. У подъезда заметили Максима, он с Марчиным снимал с багажника коробку с импортным телевизором. Их общий подарок с Анастасией. Фу, целый день приходится работать грузчиком. Свешников привез днем чехословацкую мягкую мебель, а Гущин с Катюшей финский холодильник, отдуваюсь, пожаловался шеф. Ну да, я, конечно, блондинка, но не до такой же степени, чтобы поверить в весь этот бред, типа генералы сами таскают диваны и морозильники. Хотя с телевизором совсем другая история, грузчиков нет, значит, придется мужикам поднатужиться. Как отнесете коробку, возвращайтесь назад, у меня в машине магнитофон с колонками и усилителем, они тоже весят прилично, озадачила шефа. Он показушно тяжело вздохнул, и вместе с Трубниковым потащил телевизор. Минут через 15, все же третий этаж, они вернулись обратно. За два раза отнесли музыкальный центр, мы с Настей тоже вместе с ними поднялись. Конечно, не просто так, а с видюшником и двумя упаковками видеокассет, так что подарок от меня более чем щедрый. Однокомнатная квартира Николая Николаевича напоминала настоящий склад, в ней не осталось свободного места. В новой только начался ремонт, недели через три пригласим на новоселье, поделился шеф, бережно принимая у нас видеомагнитофон и кассеты. Не пройдет и недели, как большая часть из них будет записана, Юлька же не выдержит, да и перед одноклассниками захочет похвастаться. А с другой стороны, технику могут ей и не дать, Нина Дмитриевна к таким вещам относится очень серьезно. Про само торжество рассказывать особенно нечего, кроме, пожалуй, одного, мне опять пришлось выступать на сцене. Отказать шефу я никак не могла, да и мама Антона очень просила. Понятно, что им хочется блеснуть перед родней, у них же на свадьбе выступает настоящая народная артистка. Валерия, вот значит для чего ее пригласили, поставила минусовку с нашими официальными песнями, и дождавшись моего кивка, быстро нажала на кнопку. Что сказать, аппаратура здесь намного хуже, чем в Узбекистане, колонки полный отстой, а микрофон невозможно взять в руки, он начинал нещадно фонить. Впрочем, народ не обращал на это никакого внимания, отплясывал за милую душу, особенно за Буйбу и тех, кто в море. Народу в зале тоже ощутимо прибавилось, мужчины заинтересованно посматривали на меня, наверное от того, что в жизни я оказалась намного красивей. А что, у многих, да почти всех, телевизоры черно-белые, да и качество съемки вызывает сомнения, не то что на Западе и Америке. После выступления начались проблемы, меня начали приглашать на свидания, ну и конечно объясняться в любви, не могут парни без этого. От назойливых женихов спас прибывший наряд милиции, всех посторонних попросили покинуть зал, парочку забуянивших отвезли в отделение. Через пару часов, я даже успела попрыгать на танцполе под ангела, гости начали расходиться по домам, время было уже позднее. Сегодня придется ночевать у Анастасии, надеюсь мне дадут нормально выспаться, без всяких ахов и охов. Хотя кого я обманываю, эта вертихвостка так крутила перед сценой своей задницей, что я сильно удивлюсь, если Максим ей ночью не вставит, раз так несколько. Ну, а утром придет время моей мести, я же не забыла, как она бегала за мной с ремнем, выскажу все о ее недостойном поведении, у нас в союзе секса нет, осталась лишь любовь, и судя по фильмам только платоническая. Не судьба, всю ночь из их спальни не доносилось ни единого вскрика. Может у Максима от страха не встала, а может Настя была с кляпом во рту, но факт есть факт, отыграться утром не получилось, от этого я даже немного расстроилась. После завтрака все разъехались, я снимать передачи о милиции, Анастасия на службу, а Макс в разведуправление. Сегодня постараюсь снять сразу парочку телепередач про наш научно-технический отдел и патрульно-постовую службу. Знакомых парней из ППС я уже предупредила, мы как бы с ними случайно встретимся у кабинета, поговорим об их непростой службе. Завтра снимаем сразу три передачи с Софией, первая со мной, а третья с Магомаевым, надеюсь его поставили в известность. В среду снова работаем с милицией, за день аппаратуру должны перетащить с Петровки на Огарева, там сейчас служит Анастасия. Листок с вопросами и ответами я ей сунула, за пару дней она должна их выучить, чтобы все цифры от зубов отскакивали. Ну а в четверг поработаем с Климовой, пока снимем две телепередачи, на декабрь будет достаточно. В первой я буду готовить жареную курицу, конечно же не я, иначе все отравятся, на второй знаменитые котлеты от Зыкиной, надеюсь и мне немного достанется. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, так по-моему звучит испанская пословица, хотя в моем случае, это богиня. Съемки затянулись на целую неделю, даже в субботу пришлось поработать из-за какого-то козла, который толком не приготовил павильон для телевизионной кухни. Администратора хотелось придушить собственными руками, мы с Людмилой Георгиевной ездили на Шаболовку каждый день, Катерина так и вовсе там торчала чуть ли не целыми сутками. Лапину я уже высказала свое недовольство, надеюсь он уволит того идиота, который нарушил все мои планы. Впрочем, все что не делается, все к лучшему, в качестве компенсации записали утреннюю почту с Зыкиной, а на Огарева мое интервью с Щелоковым. Эта передача выйдет последней, не раньше февраля, потому что нужно снять еще две, про участковых и транспортную милицию. На этом, очень сильно надеюсь, моя миссия с передачами о советской милиции закончится, не понравилось мне царство товарища Лапина. Лучше бы вела в гостях у сказки, 5 минут и всесоюзная слава обеспечена, не то что целыми днями таскаться по кабинетам, рассказывая как работают наши внутренние органы. Это еще хорошо, что в комитете у меня все схвачено, иначе безопасники изрядно потрепали бы мне нервы, как например Кочетковой и Климовой. Сами понимаете, Выезд в капиталистическую страну доверяют самым надежным, самым проверенным, хотя надо отдать им должное, подругам по мозгам не ездили, да и с инструктажем сильно не заморачивались. Да и чем их пугать? Катерина при устройстве в отдел партконтроля столько разных секретных бумаг подписала, а София сама замужем за безопасником, значит, ее проверяли. Юльке тоже повезло, она у нас несовершеннолетняя, так что встречаться со старыми маразматиком-мунистами не пришлось, иначе бы ей всю неделю икалось. В пятницу, когда сняли мое интервью с Николаем Анисимовичем, заехала на Старую площадь, узнать по штатному расписанию. Начальник отдела кадров только отводил глаза, не мог ничего сказать конкретного. Из его слов я только поняла, что по каждой новой ставке мне нужно подавать на утверждение руководства докладную. Ничего не скажешь, Пильша хитро придумал, не зря он всю жизнь на партийных должностях, научился делать так, что все ему обязаны. Хрен с ним, с этим старым интриганом, главное, у меня появилась новая ставка, на которую я оформила фарт. В понедельник придет разрешение от безопасников, так что можно будет оформлять, надеюсь, до обеда успеет. Там прощальные посиделки, первого у нас самолет, в обед вылетаем в Великобританию. Не знаю почему, но дату командировки перенесли на 1 декабря, может, так для отчетности проще. Официально, у меня даже бумага имеется, я отправляюсь для участия в переговорах по новому фильму, ну а на деле помощь сенатору Джонсону. Война во Вьетнаме всем надоела, для каждой страны это многомиллиардные убытки, да и погибших назад не вернуть, плюс репутационные издержки. Война войной, а у меня наступил тот долгожданный момент, когда субботние съемки наконец-то закончены, до понедельника я совершенно свободна, хотя с утра нужно показаться на квартире у Насти. Сами понимаете, тащить через границу катушки опасно, вдруг на таможне устроит досмотр, а у меня там новые песни. Да эти же иридиевые кольца, их же больше 10 штук, тут у любого возникнут вопросы. Пришлось позвонить в посольство Великобритании, для отмазки попросить зимнюю резину для Астана, которую обещали привезти на квартиру утром. Теперь, что касается съемок, прошли они удивительно легко, даже я с курицей почти не напортачила. Пока готовила, ответила на несколько Катиных вопросов, мной уже и придуманных, извинилась, что не всем могу ответить на письма, их каждый день приходит целый мешок, и это еще не считая телеграмм и открыток. В конце, конечно же под фонограмму, спела «Дарите женщинам цветы», которую сейчас постоянно крутит по радио. Кто бы что ни говорил, а за последний месяц я стала очень популярна в Союзе, концерт на День советской милиции очень этому поспособствовал. Выпущенные пластинки, к тому же очень дефицитные, тоже сыграли немаловажную роль, и это если не считать телепередач о милиции. Теперь, что касается будущих планов, у меня их несколько. Во-первых, это мой орден утренней звезды, который уже сейчас контролирует более 5% мировой экономики, за вычетом стран соцлагеря. Второе, это конечно же моя армия, численностью как полноценная дивизия. С ее помощью я стану хозяйкой этого мира, постепенно захватывая все нефтяные месторождения Ближнего Востока. Да-да, меня интересует именно черное золото, как самое ликвидное сырье, если кто-то еще не понял. С Советским Союзом будет немного сложнее, но на это есть политбюро, которое уже в следующем году будет плясать под мою дудку. Мои черные слезы мира. Это последнее, что пронеслось в голове, перед тем, как я уснула.